Глава 75. Мужчины вернулись ближе к утру. Нервные, веселые, взвинченные. Люция и магистр Тель вернулись вместе с чуть пьяной толпой. Женщины выдохнули и потребовали подробностей. К приезду мужчин ящик вина был уже в палатке. Магистр Тель еще потребовал бокалов и объявил, что будет большая гулянка. Люцию отправили к порталу. На всякий случай. Закрыть переход Грей мог в любую секунду. В палатку короля набились все мужчины, пили, большую часть игристого вылили на пол. Потребовали второй ящик. Шумели, ржали над дурными анекдотами. Ровно в тот момент, как его величество начал приходить в себя, его подружные вопли пьяной толпы под руки вывели из палатки и с воплями «Салют! Давайте пускать салют!» запустили одновременно огненный салют и начали стрелять по гвардейцам из бутылок струями вина. В этой дикой неразберихе, пока Ченс не пришел в себя, пьяная толпа орущих магов тащила его на территории герцогства. На зачистку памяти потребовались считанные минуты. Король забыл о ментальной магии, был пьян, разогнал всю компанию и велел дожидаться магов и его личного визита в замок. Понятное дело, он бы не ступил на землю ментальных магов, если бы у него была хоть тень сомнения. Никакого поста у границы герцогства стоять не будет. Достаточно поставить такой пост у портала уже здесь, на наших землях, и встречать всех приезжающих. Так или иначе, все они пойдут через портал. На этом и закончилась безумная ночь. Все разбрелись спать. На кухне остались только я и Люция. Я как-то вот перебила сон, а она, похоже, тоже перенервничала. «Давай по бокалу вина», — предложила я. «А давай», — легко согласилась Люция. Вино было густым и сладким, с нотками черной смородины и каких-то трав. Я думала, эта ночь никогда не кончится. Понимаешь, они там орали, шумели, изображали пьянку, а я стояла у портала и понимала, если что-то сорвется, если его величество сообразит, в чем дело. Мы же живые не уйдем. Нет, я-то успела бы. Муж твой сказал, что границу закрыть успеет в любом случае. Мы-то с вами выжили бы. Представляешь, на всей земле было бы 8 женщин. И не факт, что источник захотел бы привязать эти земли и охрану к кому-то из нас. Я рада, что ты выбрала такое решение. Не сомневаюсь, король в разговоре давил на вас по полной. Да нет, он как раз соблазнял почестями, титулами и деньгами. А вот то, что у Тели на землях королевства остается семья, прозвучало как-то между делом. Знаешь, Грейс, мне всегда в детстве хотелось быть самой-самой, красивой, умной, чтобы все восхищались и любили. Постарше стала, поняла, что нужны деньги и титул. И тогда не нужно быть умной и красивой. И так все будут любить и восхищаться. Очень хотелось вот этого всего. Даже когда в проект этот полезла. Только за деньгами и властью. И тебе завидовала чуть не до судорог. И муж у тебя граф, а не просто лорд. И слушаются тебя все. Прям так и говорила себе. Терпи, ты умнее и сильнее, как маг. Терпи, будет у тебя шанс получить все, что захочешь. И что изменилось? Отношения здесь. Вот у тебя была власть, но ты работала наравне со всеми, а ведь могла себе позволить отдыхать больше, чем другие. Да нет же, Люция, не могла я такого позволить. Кто бы меня тогда слушаться стал? А потом, когда Тауша привезли, понимаешь, во мне будто сломалось что-то. Вот у него впереди были и богатство, и титул, и власть, а ему это уже и не нужно было, ничего не нужно. Когда ты на пороге вечность. И значит, и титул, и богатство не так и важно. А что тогда важно? А потом ты придумывала эту фигню с магией. Ну, по капле собрать. Я тогда первый раз задумалась. Власть, она, конечно, соблазнительная очень штука. А хочу ли я ее на самом деле? Не когда все в рот заглядывают и приказания исполняют, а когда нужно взять и решить. Решить остаться простым человеком, не магом. за себя решить и за других, и последствий не бояться. Понимать их, последствия эти, и не бояться. Это ведь одно дело горничными командовать и капризничать, а другое — вот так прийти к людям и сказать: «Давайте делать вот так». И не бояться, что потом спросят с тебя за все, обвинять будут или проклянут. Нормальная власть — это когда ответственность, а когда просто власть, это худо кончается, как у магов старых. Ну а сегодня еще и король добавил. Вот она, власть в чистом виде. Когда человек ради своей идеи готов весь мир в войну втравить, в миллионы смертей, а как за это ответить? Он не думает. Сложно все это. Ведь если бы получилось у короля, он бы как дальше с этим жил? В зеркало ему бы не страшно было смотреть на себя? Не противно? За власть, Грейс, он душой готов расплатиться. А я, как выяснилось, нет. Налей еще бокальчик. Я говорю, наверное, не слишком связано, понимаешь? Я когда в детстве командовала тобой, ну, не тобой, а той, Грейс, которая раньше была, это так здорово было. Я прямо ощущала, какая я необыкновенная и умница, и красавица. А ты-то что, дура беспомощная? Это сладко было, понимаешь? Чувствовать себя лучше, выше. А сегодня я смотрела на короля, как в зеркало на себя. Я чуть пьяная уже. Он ведь думает, что это все дерьмо, что он собирается сделать для государства, а на самом деле для власти, чтобы ее еще больше было. Она пожирает людей. Понимаешь, я не слабая. Я бы могла все это сделать-то, только вот уже не хочу. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Ты просто взрослеешь, Люция. Это всегда тяжело. Пойдем. Я отведу тебя спать. Ты правда понимаешь и не... Нет. Я на тебя зла не держу.